про царя-молодца с повозками борца. Верьте или не верьте, а жило было одно царство-государство, скорее большое, чем малое, но технически отсталое. Правил там царь, типа главарь, сам мелкий, но гораздо большие и вредные проделки. Купцы продавали басурманам дрова, керосин и продукты природного разграбления, а из океана везли товары народного потребления. Царю платили пошлины да оброки, но и себе оставалось кое-какие крохи. Государевых людей – огромная рать, им бы только на лапу брать, писари да стрельцы, бюрократы и подлецы. А еще в царстве был волокушечный огромадный завод, приносящий кое-никакой, а все ж доход. Волокуша – вещь нехитрая, два брюна донастил, лошадь впряг и потошил. Пусть архаично, зато патриотично. А что медленная тряска, дык это не на рессорном ходу коляска. А повозок в царстве отродясь делать не умели, да в общем не очень-то и хотели. Пробовали топором срубить, но как ни тщились, квадратные колесы сразу отвалились. Много раз еще пытались, инженерно напрягались, один хрен в итоге волокуши получались. В общем, цари и олигархи жили, не тужили, по дорогам волокуши пылили, керосин басурманам, денежки по карманам, а внутренние откаты на мелкие траты. Раз к царю на променад пришел транспортный магнат. Царь. Как тебя я видеть рад, волокушечный магнат? Что ж ты мордою наморщен, как сушеный виноград? Волокушечный магнат. Разрешите докладать? Наш продукт не хочет брать. Заграничные повозки норовят все покупать. Царь. Что за чушь ты говоришь? Чую, жулик, ты ее лишь. Аль откат платить не хочешь? Аль нарочно меня злишь? Кстати, дядя, где мой куш? Симбиоз ты наш не рушь. Я купил же для пожарных целых 10 волокуш. Волокушечный магнат. Дык откат плати с чего? Производство-то мертво. Покупателей не стало, прям как будто колдовство. Волокуш уже штук 100, не хочет их брать никто. То цена великовата, то им качество не то. Волокуша, что мосток, два бревна и 5 досок. Ну а что гнилые доски, то терпимый косячок. Из-за моря океана навезли от басурмана кэбов, бричек и карет. Вот такой вот винегрет. Демпингует басурман и залазит к нам в карман. Грабит прямо на ходу. Вот принес же черт беду. Я придумал, как нам быть. Импорт надо бы прикрыть. За цену 5 колясок волокушу не купить. Царь. Это, парень, беда. Значит, пошлина худа. Мы ее в разы поднимем. Вот и поглядим тогда. Сейчас же издан был указ. Пошлины на коляске стали как в страшной сказке. Но пошлины царя всем до фонаря. Зная себе, везут коляски, как и до встряски. Волокушечный магнат. Вот же ушлый наш народ. Ведь придумали лишь обход. Разбирают их на части. Вот такой вот подлый ход. А на части пошлин нет. Надо бы ввести запрет, и чтоб никаких лазеек, царь, садись, пиши декрет. Сделай умное лицо, али почеши яйцо, и влупи такую ставку, мульон за колесо. Царь, это ты дело говоришь, можешь ведь когда хочешь, я им покажу, конструктор. Пона выдумали ишь, я им дам япона мать, нех от пошлин убегать. Вот теперь свои кареты перестанут разбирать. С полной пошлиной карет не навозишься уж, нет, а родная волокуша стоит как кабриолет. И потянется народ в волокушечный завод, чтоб купить свое родное. Ента – гениальный ход. Загрустил народ, но на поводу царя так и не идет. Морщится, но за повозки платит, а на волокуши денег не тратит. Волокушечный магнат. Царь, что делать, вот беда. Наш народ такой болда. Не поймет, что мы печемся, ведь объем же ж завсегда. Ну, совсем продажи встали, волокуша в день едва ли. Ну, короче, я в печали. Не об ентом мы мечтали. Царь. Видно, пошлина мала, раз хватает им бабла. В 10 раз еще поднимем, для их пользы, не со зла. Волокушечный магнат. Энто царский разговор, энто правильный террор. Раз не чуют своей пользы, мы возьмем их на измор. А пока суть дела, в столицу известие прилетело. Ломится к царю генерал, что армию до нитки обокрал. Зенки выпучены, что-то лопочет. В общем, не понять, чего конкретно хочет. Царь с просонки. Это кто? А, генерал. Помню, я с тобой бухал. Ты еще тогда нажрался и за шторкой нассал. Так какая же нужда привела тебя сюда? Ты, надеюсь, срать не хочешь? Тут тебе не борозда. Генерал. Царь, проснись, в стране буза. Масса стала так борза, взбунтовались против пошлин. Ежели чё, я лично за. На окраине страны шибко все возбуждены. Перекрыли все дороги, знать объелись белины. Царь. Беспорядки прекратить. Их у нас не могет быть. У нас все и всем довольны. Как подавишь, доложить. И чтоб впредь такое дело, ваши пресекали смело. На просторах всей страны мне протесты не нужны. Генерал. Я все понял, так и быть. Все стрельцы проявят прыть. Не извольте сумлеваться, будут носом землю рыть. Неделя прошла, опять такие же дела. Снова на востоке бунтуют буяны, разбойники и смутьяны. Наш генерал опять к царю прискакал. Генерал. Разрешите доложить, ентова не могет быть. Но с утра в Дальневостоке начал вновь народ бузить. Царь. Али слышу я баян про бунтующих мирян? Али в ухе приключился акустический обман? А возьми-ка ты стрельцов, отмороженных бойцов, без моралев и сомнений, в общем, полных подлецов. Пусть нам нут бока смутьянам, взбунтовавшимся крестьянам. Всех в темницу побросать. Покажи им, куськи мать. Мне ж закон пора писать, пошлины опять поднять. Побегут тогда все сразу волокуши покупать. Буянам бока намяли, новые пошлины приняли. Народ в печали, но это все детали. Волокушечный магнат. Вести есть, и тиху мать. Прям не знаю, как сказать. Начинать тебе с хорошей, аль с плохой докладать. Царь. А после того бунта одолела тошнота. Мне бы надо позитиву для здоровья живота. Волокушечный магнат. Как мы пошлины подняли, брать коляски перестали. Так что все-таки в финале мы их иродов дожали. Только видишь ли, майнхер, я, как твой функционер, от тебя скрывать не стану бесполезность наших мер. Вот такой вот поворот. Скоро стану я банкрот. Потому что волокуши не берут вельботым в рот. Царь. Чтоб продвинуть наш товар, нужен грамотный пиар. При активной пропаганде мы получим свой навар. Как спасти нам волокуши? Надо всем присесть на уши. Речь толкнешь перед народом. Тезисы такие. Слушай. На дорогах всей страны, мол, колеса не нужны. Ведь дороги грязь да ямы. И асфальту лишены. Ты, дурында, не забудь. Особливо подчеркнуть, что повозков нам не надо. Волокуши – вот наш путь. А кареты, мол, опасны. С этим все спецы согласны. Их не скорости ужасны, бьются насмерть ежечасно. Мол, кто ежели не дурак, самому себе не враг, пересядет в волокушу. Ну вот примерно как-то так. Провели средь населения агитацию, никакого толку, окромя всплеска эмиграции. Все предпочитают старую карету, пересаживаться в новую волокушу резону нету. Пошел тогда царь за советом к бабе-яге, проживающей в тайге. По части пакостев бабка была большая мастерица Кощеева ученица. Баба-яга. Что ты кислый, мой царек? Али кто тебя допек? Али климакс наступает? Али не сдают оброк, царь? Эта бабка все не то, все серьезнее зато. Задолбал меня народец, я не знаю делать что. Поразъездились в каретах, сил моих уж больше нету. Волокуши не берут. Я нищаю, мне капут. В рот не лезет мне шартрес, обострился энурез. В волокушечном заводе есть мой личный интерес. Ввоз карет мы пресекли, но их столько навезли. На 100 лет их людям хватит. Как залезть в их кошели? Баба-яга. Ща решим все как с куста, ведь башка чай не пуста. Запретить колеса можешь, али религия не та? Царь. Запретить-то я бы смог на какой угодно срок. Но не вышло при революции, я боюсь их, да и сжег. Баба-яга. Ты, мой голубь, не боись и напрасно не грузись. У тебя стрельцов орава. Это ж просто зашибись. Ведь на каждого жнеца у тебя по 2 стрельца. Для поддержки диктатуры хватит сабель и свинца. Царь светлее лицом. Царь я, али я не царь. Буду править я как встарь. Будет делать, что я хочу, каждая живая тварь. Чую я, народ созрел для больших и важных дел. Кстати, я такую корону в Эрмитаже приглядел. Демократии нам не надо. Наш народ, по сути, стадо. Надо их доить, пасти и держать их взаперти. Ох, Ягуша, ты умна. Сейчас наполнится казна. Так давай за это дело выпьем доброго венца. Пьяный царь запел куплету, взгромоздился на карету и погнал, что было сил, словно сказочный дебил. На мосту его мотнуло, повело, перевернуло, и с моста в реку бултых, вот и нет его в живых. И такое резюме. Ежели ты в своем уме, будь ты царь или шпана, за рулем не пей вина. Так что, если не дурак, то смекнешь, чего и как. Вот такой пердимонокль. Вот такой вот лапсердак.